Образованность князя была небольшая. Но зато все умственные его способности пошли на развитие интриги. И в этом он действительно был не дурак. Ему помогала его необыкновенная способность к иностранным языкам. На французском, немецком, английском, шведском, датском он говорил прекрасно, с отличным акцентом. Юные годы свои он провел почему-то в семье графа Берга, который многим обязан, а кавказское свое происхождение отрицал, считая, что титул кавказского князя ничего не стоит. В Тифлисе всякий водовоз князь. Тем не менее, знакомство мое с ним тогда еще не состоялось. Оно произошло позже способом, выработанным князем продолжительным опытом его спекулятивно-благотворительной деятельности. В один из официальных приемов он явился с образом и просьбой о разборе дела человека, действительно несправедливо пострадавшего. В этом его появлении помог ему и личный мой секретарь канцелярии военного министра, ведавший приемом у меня на квартире, с которым Андроников давно был, конечно, знаком и пользовался его расположением. Это, впрочем, входило в его систему. Он заводил, возможно, близкие отношения с секретарями всех министров, поэтому знал, кто, когда и куда уезжает. И к отходу поезда неизменно являлся с коробками конфет, печенья, фруктов, отделяя этими своими деяниями и лиц, сопровождавших министра. По внешнему виду Андроников — это Чичиков. Кругленький, пухленький, семенящий ножками, большей частью облекающийся в форменный вицмундир с черным бархатным воротником и золотыми пуговицами. Он зачислялся обыкновенно по тому министерству, патрон которого к нему благоволил, пользуясь за это взаимностью князя, и приходил в ярость, когда его вышибали из списков ведомства в связи с переменой министра, князя не признававшего. Числясь только по ведомству, не получая ни содержания, ни наград, он пользовался лишь вицмундиром. За это возненавидел Андроников министра внутренних дел Маклакова. Чего только не сочинял про него, что называется, с черного хода. С парадного было опасно. Это было хорошо известно ему по конструкции этого ведомства, к которому он пристроился, оказывая услуги тайной политической полиции. Способность втираться к власть имущему этого человека была совершенно исключительной. Весьма немногим из тех, которые были намечены князем, удалось избежать участи, не пожимать его нечистую руку, но были и такие, которые в нем как будто и души не чаяли. Тайна его положения обуславливалась тем фактом, что отдельные министры пользовались его услугами, чтобы быть осведомленными относительно их коллег и о том, что делается в других министерствах. Из сановников при царском режиме он эксплуатировал графа Витте, графа Фредерикса, Гремыкина, Григоровича, Макарова, Штюрмера, Саблера, высшее духовенство, Каковцева и многих других. Последний, в свою очередь, пользовался осведомленностью князя обо всем, что делается в закулисной жизни столицы и различных ее сферах. Очень увивался он около дворцового коменданта генерала Воейкова, но у последнего были достоверные сведения о сомнительной деятельности князя, и Воейков держал его на расстоянии. Завладел Андроников и великим князем Константином Константиновичем, его сестрой, королевой греческой, и этот двор был его излюбленным. Ее величество подарило ему образ не особенно малого размера, и князь приспособил его для ношения на особого рода шейной цепочке, поясняя всем, чей это подарок. Чтобы пробраться к большому двору, что ему долго не удавалось, несмотря на постоянные забегания к министру двора, во время войны Андроников сошелся с Распутиным и добился аудиенции у императрицы, где повел интригу против Распутина же. Но тот об этом узнал и выставил князя. Был вхож князь Андроников и к князю Мещерскому, издателю «Гражданина». По части интеллекта у них общего было мало, но сходились они в том, что было причиной преждевременного ухода Андроникова из пажеского корпуса. После смерти же Мещерского Андроников затеял издание органа, подобного «Гражданину». С этой целью ему удалось выудить несколько десятков тысяч рублей у Горемыкина, председателя Совета министров. А когда вскоре Горемыкин ушел, то князь не постеснялся еще и лягнуть покинувшего пост председателя Совета министров, чтобы угодить новому восходящему светилу, к которому он, конечно, явился с образом, номером журнальчика с подхалимской статейкой, неразлучным портфелем под мышкой и фарисейскими уверениями в глубоком почтении и преданности. Прижимая пустой по обыкновению портфель к сердцу, он отдавал себя в полное распоряжение, просил любить и жаловать. Что им не будут брезговать, он был уверен, так как состав канцелярии председателя оставался тот же. Личных средств к жизни у Андроникова не было, а жил он, не отказывая себе ни в чем. Так как жалования он не получал от казны, то заменяли таковое те гонорары, которые он получал за всякие ходатайства во всех министерствах и учреждениях, где у него были свои люди. Кроме того, он пристраивался к разного рода аферам и эксплуатировал отдельные личности, попадавшие в его паутину. Одной из таких была госпожа Червинская, которую он обработал так, что сам же называл баронессой Пильц из петербургских трущоб. Пустив ее деньги в оборот своих афер, он посадил ее на мель и сделал своим послушным орудием. Также, прекрасно владея иностранными языками, образованная и значительно его умнее, компаньонка была вместе с тем с каким-то мозговым завихрением. До паники боялась собака, находившая на нее временами нервное возбуждение, придавала ей вид умалишенной. В интересах темных дел у Натальи Илларионовны Червинской создана была пародия на салон, где собирались недовольные мною такие господа, как, например, полоумный Коломнин с женой, обработанной баронессой Пильц как следует. Появлялся там и товарищ председателя Государственной Думы Варун Секрет, личность совсем недвусмысленная, использованная против меня в клеветнических заметках нового времени. К салону принадлежал и полковник Булацель, бывший адъютант военного министра, покинувший эту должность не по своему желанию, а за поступки, неприличные для порядочного человека. Словом, хороший был это уголок для рандеву порядочного сброда, пригодного в делах князя Андроникова, для его конторы шантажа и темных дел. Что касается квартиры, конторы самого князя, то ее посещала масса молодежи, юнкеров, кадет, воспитанников разных заведений, приезжие провинциалы, прибывавшие в столицу для устройства различных дел и осведомленные о деятельности Андронникова и его связях в Петербурге. Заискивая у митрополита и высшего духовенства, он притворялся глубоко верующим, а на самом деле кощунствовал и был, безусловно, порочным человеком. На Пасху развозил сановникам фарфоровые яйца, а у себя отправлял даже какое-то своеобразное божественное служение. Перед киотом с образами и пасхальными яйцами зажигал восковые свечи и самолично читал молитвы с кадилом в руках. Доигрался Андроников и до высылки из столицы, и, наконец, до ареста. Князь пристроился к какому-то предприятию по доставке мороженой рыбы в Петербург. И когда она прибыла в количестве, превысившем спрос, то Андроников решил разослать ее в виде презентов всем своим знакомым, сильным мира. Получил и я мороженого осетра, которого вернул ему под тем предлогом, что жена была за границей, дома у меня не готовили. Обиженный Андроников явился и сам рассказал мне с негодованием, что получилось. Рыбу развезли из склада, а за небольшим лишь исключением почти всю ее свезли обратно к нему на квартиру. Все эти аршинные и полутораоршинные рыбины загромоздили его жилище, сложенные как дрова, и начали оттаивать. От всех знакомых ему сановников он выпрашивал портреты с подписью и ими украшал свое жилище, что должно было поднимать его акции в глазах людей, прибегавших к его протекции и содействию в проведении разных дел. С портретами же моим и моей жены он проделал следующее. Доступ в семью Константиновичей дал ему, по всей вероятности, мысль задумать аферу в Туркестане, где находился безвыездно великий князь Николай Константинович, занимавшийся делом орошения. Эмир Бухарский предоставил Андроникову участок безводной местности для превращения ее в нечто плодоносное. Для этого требовались средства, которых у Андроникова не было. Он и стал собирать компанию на акциях, сделав прежде всего участником предприятия самого эмира за несколько десятков тысяч рублей. Внесли ему свою лепту и некоторые из великих князей, но этого ему было мало. Когда же я поехал в Туркестан, то князь Андроников, забрав с собой портреты, выехал в Ташкент раньше меня и, расставив изображение мое и жены у себя в номере гостиницы, вербовал акционеров, ссылаясь на то, что и жена военного министра акционерша, а министр сам на днях приезжает. Когда я вернулся в Петербург из этой поездки, то бывший со мной адъютант, затруднявшийся доложить мне это лично, рассказал моей жене. Она пригласила Андроникова и адъютанта, который князю все это при ней подтвердил, и смущенный князь со своим портфелем исчез. После этого, конечно, князь Андроников доступа к военному министру больше не имел. С этой минуты началось то, о чем предупреждал меня генерал Мышлаевский в свое время. Андроников пошел на нас войной и причинил нам много горя. Эту кампанию против моей жены и меня Андроников повел своей опытной рукой шантажных дел и провокаций. В большом порядке содержался у него архив всякой переписки, справок и документов, служивших ему материалом для анонимок, доносов и клеветнических записок. Деятельной помощницей его была Червинская, которая одно время, когда была без приюта, приехав из Киева, довольно долго жила даже у нас в доме и знала все входы и выходы. Началось с подкупа прислуги, которая подслушивала, что говорили, кто бывал у нас и многое другое. Все это комбинировалось, подтасовывалось, фабриковывались анонимки, клеветой отбивались от нас некоторые из неустойчивых наших знакомых, и все, что только можно было, восстанавливалось против нас.